И мой брат сел, и сердце его трепетало от радости из-за динаров. И потом он завязал их в кошель. И когда он покончил с этим, старуха завершила омовение, и, подойдя туда, где сидел мой брат, сотворила молитву в 2 раката, а затем помолилась за моего брата хорошей молитвой. И он поблагодарил ее за это, и, протянув руку к динарам, дал ей 2 динара и сказал про себя: «Это от меня милостыня». И когда старуха увидела динары, она воскликнула: «Да будет Аллах превознесен! Почему ты смотришь на того, кто тебя любит, как на нищего? Возьми твои деньги, они мне не нужны, и положи их опять себе на сердце. А если ты хочешь встретиться с той, кто тебе их дал, я сведу ее с тобой, она моя подруга». «О, матушка!» — спросил мой брат. «Как ухитриться попасть к ней?» И она сказала: «О, дитя мое, она имеет склонность к человеку богатому. Возьми же с собой все свои деньги и следуй за мной, и я приведу тебя к тому, что ты хочешь. А когда ты встретишься с ней, употреби все, какие есть ласки и приятные слова, и ты получишь из ее прелести и ее денег все, что хочешь». И мой брат взял с собой все свое золото и поднялся и пошел с ней. И он не верил этому. А старуха все шла, и мой брат следовал за нею до одних больших ворот. И она постучала, и вышла невольница-гречанка и открыла ворота. И тогда старуха вошла и велела моему брату войти с нею. И он вошел в большой дом и большую комнату, пол которой был устлан удивительными коврами, и там были повешены занавеси. И мой брат сел и положил золото перед собой, а свой тюрбан он положил на колени. И не успел он опомниться, как появилась девушка, лучше которой не видали смотрящие, и она была одета в роскошные одежды. И мой брат поднялся на ноги, а когда девушка увидела его, она засмеялась ему в лицо и сделала ему знак сесть. А потом она велела запереть дверь и, подойдя к моему брату, взяла его за руку, и они оба отправились и пришли к уединенной комнате и вошли в нее, и оказалось, что она устлана разной парчой. И мой брат сел, и она села с ним рядом и немножко поиграла с ним, а затем она поднялась и сказала: «Не двигайся с места, пока я не приду», и скрылась от моего брата на некоторое время. И когда он так сидел, вдруг вошел к нему черный раб огромного роста, и у него был обнаженный меч. «Горе тебе!» — воскликнул он. «Кто привел тебя в это место, и что ты здесь делаешь?» И когда мой брат увидел его, он не был в состоянии дать ему никакого ответа, и у него оцепенел язык, так что он не мог вымолвить слова. И раб взял его и снял с него одежду, и до тех пор бил его мечом плашмя, пока он не упал без чувств на землю от побоев, и скверный раб подумал, что он прикончил его. И мой брат услышал, как он говорил: «Где солильщица?» И к нему подошла девушка, несшая в руке большое блюдо, где было много соли, и раб все время присыпал ею раны моего брата. Но тот не двигался, опасаясь, что раб узнает, что он жив, и убьет его, и его душа пропадет. «Потом невольница ушла», — говорил рассказчик, и раб крикнул: «Где погребщица?» И старуха подошла к моему брату и потащила его за ноги в погреб и бросила его туда на множество убитых. И он провел в этом месте 2 полных дня, и Аллах сделал соль причиной его жизни, так как она остановила кровь. И мой брат нашел в себе силу, чтобы двигаться, и поднялся в погребе и открыл над собой плиту, а он боялся, и вышел вон. И Аллах даровал ему защиту, и брат вошел в темноту и скрылся в этом проходе до утра. А когда наступило утреннее время, эта проклятая старуха вышла на поиски другой дичи, и брат вышел за ней следом, а она не знала этого. И он пришел в свое жилище и не переставал лечиться, пока не выздоровел, и следил за старухой, все время смотря, как она хватала людей одного за другим и приводила их в тот дом, но ничего не говорил.